В июле 2016 года на острове Мальта было найдено тело 17-летнего туриста Майка Меншалта. Рядом с телом валялся его велосипед, кроссовки и солнцезащитные очки. Когда его тело прибыло в Германию для расследования, все были в шоке. Мешок с телом весит всего 16 килограмм. Как оказалось, все его внутренние органы пропали, включая мозг, сердце, легкие, желудок и другие, а от некоторых органов остались лишь небольшие фрагменты. Но до сих пор причина смерти Майка Меншалта не установлена. Так же, как и неясным осталось то, что случилось с ним в тот роковой день. Давайте вместе попробуем разобраться в этом жутком и странном деле. Июля 2016 года 17-летний Майк Меншалт отправляется отдохнуть на остров Мальта, расположенный в Средиземном море на Мальтийском архипелаге. Здесь он также планирует встретиться со своей девушкой, которая учится за границей в течение короткого времени на Мальте, проходя здесь языковые курсы. Проведя с ней некоторое время в Валетте, маленькой столице Мальты, Майк решает не лететь обратно в Германию со своей девушкой, а вместо этого провести еще несколько дней на острове в одиночестве, исследуя это место. В это время его мать находится дома в Германии, а отец отдыхает в Хорватии. Майк живет в хостеле в городке Слима в восточной части острова. Видеонаблюдение в отеле записывает, как в 9:55 утра Майк запирает дверь своей комнаты и выходит из отеля. На нем надеты шорты и голубая футболка, на спине висит черный рюкзак, а в руке мобильный телефон. День был жарким и солнечным, небо безоблачное. Майк идет к близлежащей гавани и берет на прокат горный велосипед на целый день. По имеющейся информации, он планирует отправиться в город Рабат, в котором находятся знаменитые подземные катакомбы с древними гробницами. В 10:11 он отправляет голосовое сообщение через WhatsApp одному из людей, чье имя не разглашается. Содержание этого сообщения было следующим. «Хорошо, я беру на прокат велосипед и еду сегодня по Мальте. Однако дороги здесь очень крутые, я скоро пришлю вам фото. Подойти к ним можно только в некоторых местах, с велосипедом сделать это невозможно. Но это не имеет значения, это спортивный вызов и мне это нравится». Поскольку Майк – независимый и опытный путешественник, его семья и близкие довольно долгое время не подозревают, что что-то случилось. 22 июля мать и сестра Майка, находясь в аэропорту, узнают, что самолет, на котором должен был лететь Майк, задерживается на несколько часов. Обеспокоенные мать и сестра продолжают ждать, пока не объявляют, что рейс полностью отменен. Они предполагают, что Майк застрял во Франкфурте, где он должен был совершить пересадку. Мать звонит своему сыну, телефон Майка не работает. Его мать снова пытается позвонить несколько раз. После многих попыток дозвониться до Майка, его мать понимает, что он не летел с Мальты и объявляет его пропавшим без вести в 2 часа ночи. Пока немецкий офицер уточняет детали, его внезапно поражает информация с Мальты. Тамошняя полиция уже 4 дня ищет Майка. В сводной полицейской информации упоминается, что Майка не видели на острове с утра 18 июля, когда он арендовал горный велосипед, который он так и не вернул. Управляющий гостиницы «Астра» накануне уже объявил Майка пропавшим без вести. Она ждала 4 дня, прежде чем уведомить полицию. Но никто не сказал об этом семье в Германии. Когда отец Майка узнает о ситуации во время отпуска в Хорватии, он рано утром первым из доступных рейсов вылетает на Мальту вместе с братом Майка Дэниелом. Он пытается сохранять спокойствие, несмотря на нарастающие страхи. Отец пытается придумать рациональные причины отсутствия сына в аэропорту Германии. Может, он опоздал на рейс, может, потерял мобильный телефон или он был ограблен. 26 июля, через 8 дней после исчезновения Майка, мальтийская полиция получает анонимное сообщение о местонахождении тела Майка. Этот источник никогда не был установлен и обнародован. Полученная информация приводит следователей к 250-метровым скалам на западном побережье острова, названными скалами Дингли. Пыльные скалы с видом на Средиземное море являются самой высокой точкой Мальты и расположены недалеко от Рабата. Поэтому вполне возможно, что Майк действительно сначала пошел посмотреть катакомбы, прежде чем отправиться на скалы. К этим скалистым утесам отправляются поисковые собаки и медработники. Когда приезжает отец Майка, его уже ждут съемочные группы с видеокамерами. Поисковые собаки уже нашли что-то поблизости, но отцу сказали ждать рядом. Джип с носилками на крыше осторожно съезжает по гравийной дороге. На поиски уходит много часов, прежде чем тело Майка будет найдено у подножья скал, спрятанное под кустами и под навесом скалы. Место не видно сверху со скал. Именно в этом нависающем кусте, примерно в 30 метрах над телом Майка, висит его горный велосипед. Полиция помещает тело в мешок для трупов и исследует велосипед. Отец Майка в какой-то момент подходит к мешку для трупов и расстегивает его, чтобы посмотреть на сына. Но из-за высоких температур и долгого времени, прошедшего с момента исчезновения Майка, тело уже довольно сильно разложилось, и отец не может узнать своего сына. Позже он скажет об этом моменте, что он онемел и что все вокруг для него казалось замедленным. Момент ужаса оказался бесконечным. Рядом с телом Майка находятся его кроссовки и солнцезащитные очки. Кроссовки не были надеты на ноги. Однако рюкзак Майка отсутствует, хотя следователям было известно, что Майк взял его с собой утром 18 июля, что было подтверждено персоналом отеля и системой видеонаблюдения. Содержимое рюкзака также отсутствует, в том числе черный Samsung Galaxy, его экшн-камера GoPro, кредитная карта и несколько сотен евро наличными, а также его шляпа и зарядное устройство Powerbank для телефона. Как указано в материалах дела, из этого места были идентифицированы и пронумерованы три доказательства. Солнцезащитные очки, футляр для видеокамеры и кроссовки Nike. Камеры GoPro не было. Когда отец Майка идет в номер отеля, он обнаружил, что номер уже убран. Персонал отеля передал ему несколько вещей сына, в том числе снаряжение для дайвинга. Но драгоценная камера GoPro отсутствует. Майк любит фотографировать и записывать практически все. Он также отправлял несколько видеозаписей своему отцу. И как считает отец, Майк почти наверняка записал бы часть своей поездки на горном велосипеде в день своего исчезновения. Майк носил камеру в футляре, прикрепленном к его ремню. Полиция сразу же подозревает, что Майк упал со скалы на велосипеде. Хотя расположение тела не позволяет представить, что он упал прямо. Было бы невозможно оказаться там, где было найдено тело, хорошо спрятанное под навесом. Тем не менее, полиция сразу признала это несчастным случаем и объявила, что Майк упал на 30 с лишним метров и перекатился под навес. Присутствующий врач сказал отцу, что у Майка сломана шея в двух местах и что в результате парень умер быстрой смертью. Результаты вскрытия на Мальте гласили, что Майк умер от 7 до 8 дней назад, и что состояние велосипеда не соответствует падению с 30-метровой высоты. Вскрытие, проведенное на Мальте, также показало, что у подростка не было сломанных костей, что противоречит теории о том, что он упал со скалы. 8 августа работник местного морга также сообщил отцу, что, как ни странно, они не обнаружили переломов костей Майка. Отец начинает замечать, что местные офицеры полиции хотят, чтобы он покинул Мальту вместе со следователями, после того, как тело его сына было найдено. Тело Майка возвращается в Германию 17 августа 2016 года. Работника похоронного агентства поражают несколько вещей, когда ему поручают подготовить тело Майка. Во-первых, тело выглядит очень плоским, весь объем исчез. Во-вторых, тело Майка никоим образом не было забальзамировано или подготовлено. Это шокирует, поскольку расследование его смерти все еще продолжается. Теперь у Германии возникли очень большие проблемы с проведением вскрытия. Сразу было замечено, что от тела пахнет разложением, а не формалином и другими консервирующими химикатами. Говорится, что немецкая полиция сообщила, что они также проявили подозрения при обращении с телом в аэропорту, которое казалось слишком легким. Останки Майка весили всего около 16 килограммов, когда их доставили в Германию. Когда немецкие исследователи проводят вскрытие Майка, они обнаруживают, что у него были изъяты все внутренние органы. Мозг, сердце, легкие, печень, поджелудочная железа, надпочечники, правая почка, мочевой пузырь, простата, желудок, тонкий кишечник и другие органы исчезли. А от левой почки, диафрагмы, селезенки и толстой кишки остались лишь небольшие фрагменты. Это объясняет, почему тело Майка было полностью плоским. Затем мальтийский судмедэксперт говорит отцу, что органы были съедены из тела Майка до того, как его тело было найдено, что сразу кажется смехотворным для семьи Майка, поскольку никто из тех, кто видел тело Майка, когда оно было найдено после 8 дней отсутствия, не заметил ничего подобного. Тогда на его теле не было видимых ран или следов от укусов, и оно еще не выглядело сдутым и сморщенным, как сейчас. К тому же Майк не был донором органов в случае его смерти. Из-за отсутствия органов, второе вскрытие может дать только крайне ограниченные результаты, которые нельзя сравнивать с результатами первого вскрытия. Немецкие власти начинают работу над делом Майка и сразу же подозревают, что что Майка убила третья сторона, а также приходят к выводу, что мальтийские патологоанатомы выполнили свою работу очень плохо. Они не находят следов укусов на теле и следов укусов грызунов, за исключением укуса на шее и ссадины на предплечье. Они открыто отвергают возможность поедания органов грызунами, но наиболее важные результаты вскрытия заключаются в том, что тело не было забальзамировано на мальте, и в результате чего оно слишком сильно разложилось, чтобы можно было определить причину смерти. Правильного бальзамирования тела мальтийским врачом не было, поэтому последние следы на теле Майка для определения причины смерти были потеряны навсегда. Еще один важный вывод немецких следователей в том, что ничто не указывает на то, что Майк умер в результате 30-метрового падения со скал. Немцы также обнаруживают, что на его коже не было больших ран. У него нет сломанных костей, сломанных ребер, повреждений мягких тканей или синяков. Его позвоночник тоже не был поврежден. Нельзя исключать внутреннее кровотечение, поскольку нет органов для исследования, но исследователи в любом случае считают эту возможность малой, поскольку оно сопровождалось бы синяками или повреждениями внешней части тела, которых у Майка нет. И еще одна деталь от мальтийского доктора. Как он сказал, мозг Майка расплавился на солнце. Немецкие власти также отмахиваются от этого мнения, так как мозг не плавится на солнце. И несмотря на 8 дней пребывания в природе, некоторые остатки мозга должны были быть обнаружены с высокой степенью уверенности. Официально мальтийцы задокументировали, что тело Майка было найдено лежащим на спине, но немецкие исследователи не верят, что Майк умер именно в том месте, где было найдено его тело. Они предполагают, что если он упал, он был еще жив и сумел вытащить себя в тень под нависшую скалу. Немецкие исследователи также не могут исключить удушье как причину смерти, так как у Майка отсутствует подъязычная кость, которая обычно ломается во время удушья. Все это очень подозрительно. Возможно, что мальтийский патологоанатом был небрежным и вынул все основные органы Майка, чтобы провести вскрытие, а затем забыл или не позаботился вернуть их обратно. Возможно, он посчитал, что после 8 дней на солнце тело Майка уже настолько сильно разложилось, что его незачем было бальзамировать, и из-за запаха он, возможно, хотел провести вскрытие как можно скорее. Также возможно, что органы не вернули потому, что они показали бы истинную причину смерти, которую мальтийцы хотят держать в секрете. В конце концов, индустрия туризма жизненно важна для страны, и любые доказательства насильственных преступлений были бы тем, что мальтийские официальные лица хотели бы тщательно скрыть от общественности. В январе 2018 года посол и правительство Мальты сломались под давлением Германии и вновь открыли это дело. В апреле того же года отец наконец-то получает документы о смерти своего сына, но он разочарован тем, что читает. Помимо нового анализа местонахождения тела, есть только информация о дне находки. Фотографии отсутствуют, пояснения отсутствуют. Отец убежден, что мальтийские власти намеренно не раскрывают полную картину расследования. Новый мальтийский судья также постановил, что Майк упал со скалы и умер. Мальта считает любой другой сценарий теорией заговора. Следователи выяснили, что при обнаружении труп лежал на спине. Но до сих пор нет убедительных доказательств того, что место, где было найдено тело, также является местом смерти. И в конце концов, даже немцы поменяли свой вердикт о причастности третьей стороны. В 2018 году они разворачиваются на 180 градусов и внезапно приходят к выводу, что по их мнению Майк все-таки упал со скалы. Но это падение было остановлено и замедлено из-за ударов по ветвям и деревьям. Они не могут объяснить отсутствие рюкзака Майка, и теперь они также заявляют, что органы определенно находились в его теле, когда Майка нашли. Но через какое-то время они были удалены и не возвращены обратно в тело. А теперь давайте рассмотрим основные версии того, что могло произойти с Майком. Единственное, что исключили практически все, это самоубийство. Так как Майк был счастлив, у него было много планов, он был влюблен и не имел никаких признаков психического заболевания или депрессии. К тому же, в день пропажи он оплатил за дальнейшее проживание в отеле. Отсутствие основных органов заставляет некоторых людей подозревать кражу органов. Майка убили из-за его органов, изъяли их, затем зашили тело и выбросили, создавая впечатление, будто он стал жертвой несчастного случая. Проблема с этой версией в том, что люди видели тело Майка под скалами, и не было похоже, что его тело подвергалось нападению или было повреждено в этот момент. Хотя доктор на месте происшествия действительно заявлял, что тело Майка на самом деле было повреждено и съедено крысами и мышами, немецкие следователи и местные мальтийские жители на месте происшествия противоречат или категорически отрицают это. Даже в теоретическом сценарии, когда его органы уже были извлечены в тот момент, когда его нашли, а тело было заполнено чем-то еще, существует проблема того, как кто-либо мог надежно удалить органы у человека на горячем пляже на солнце, без больничного оборудования поблизости. А зачем тогда еще и мозг взяли? Зачем сборщику органов тратить время на удаление бесполезных органов? И зачем оставлять часть левой почки, если почки востребованы на рынке органов? Возможно, что Майк был жив и сначала увезен в другое место, затем у него изъяли органы, а после убийцы отнесли его тело, велосипед и обувь на скалы и положили их там. И не стоит забывать о том, что информация о местонахождении тела Майка была получена от некого анонимного источника. Но даже если бы на острове были торговцы органами, действительно ли они пойдут за белым, состоятельным европейским парнем? Затем, чье исчезновение наверняка вызовет ажиотаж в СМИ. Отсутствие рюкзака и его ценности может указывать на преступление. На Майка, возможно, напали и отняли его вещи, а затем поместили его труп под уступ скалы. Также возможно, что он умер от ударов, повредивших его органы, но не кожу. Или он, возможно, сам стал жертвой несчастного случая, и кто-то спустился к его телу, чтобы украсть у него рюкзак. К тому времени, когда листовки о пропаже Майка были расклеены по всему острову, этот человек, возможно, не осмелился отдать рюкзак, опасаясь возможных последствий, или боится обвинения в убийстве. Мальтийский журналист считает, что произошло что-то зловещее, и что Майк был убит, а его тело было брошено под обрыв. Но на данный момент никаких доказательств смертельного насилия не найдено. Однако, что было исключено, так это смерть от выстрела, его череп не сломан, он не получал травм тупым предметом или огнестрельным ранением. Но остаются все возможные другие причины насильственной смерти, особенно внутреннее кровотечение или удушье. Поскольку подъязычная кость отсутствовала, невозможно исключить, был ли Майк задушен. Отец Майка считает, что единственный вероятный сценарий – это то, что Майк наткнулся не на тех людей. Немецкие исследователи также заявили, что состояние найденного тела совершенно не соответствует падению со скалы. Не было сломано ни одной кости, ни единого ребра, и местоположение тела не было таким, если бы Майк упал с вершины скалы. Кроме того, если это был несчастный случай, вещи Майка должны были находиться на том месте, где его нашли. По крайней мере, эти вещи были при нем утром того дня, когда он умер. Здесь следует добавить, что Майк иногда снимал и где-то прятал свой рюкзак, когда ездил на велосипеде, чтобы было легче ехать, после чего снова забирал его. Однако неизвестно, поступил бы он также за границей, в чужой стране, находясь в одиночестве. И, пожалуй, самый вероятный сценарий – это несчастный случай. Возможно, Майк обессилел и был поражен тепловым ударом, обезвоживанием, аневризмой или сердечным приступом, несмотря на его юный возраст. Или он каким-то образом случайно съехал со скалы. Поскольку все его органы были удалены, тепловой удар или обезвоживание не могли быть доказаны при вторичном вскрытии. Может быть, он упал с вершины скалы или приехал на велосипеде на пляж и устроился в тени, измученный жаждой или жарой. Майк был молодым, спортивным человеком, но без каких-либо известных проблем со здоровьем. Тем не менее, это теоретически возможный сценарий. Майк полностью устал от езды на велосипеде за большую часть дня в жару и на солнце, с крутыми дорогами, которые он уже описал в своем последнем сообщении в WhatsApp. Может быть, все это его ослабило и ему не хватило воды для питья, хотя он находился в жилом районе и мог попросить воды у кого угодно по дороге. Велосипед Майка висел на высоте нескольких метров в кустах, его солнцезащитные очки и спортивная обувь были немного ниже. Возможно, он снял обувь, так как было жарко. Неизвестно, отслеживали следователи местоположение его телефона на основе активности связи с вышками сотовой связи. И почему его велосипед был найден застрявшим высоко в кустах? Возможно, Майка ограбили, и преступники нанесли ему смертельные внутренние повреждения в результате избиений или удушения, после чего они спустили его тело со скалы в такое место, где туристы не видели бы его сверху, после чего забрали его рюкзак и ценные вещи. Наиболее вероятным вариантом действий тогда было бы то, что мальтийские власти сказали следствию избавиться от доказательств этого преступления в целях защиты туристической индустрии на острове. Возможно, органы Майка были извлечены из тела для целей вскрытия, а затем намеренно забыты. Это бы гарантировало мальтийскому правительству, что Германия никогда не узнает истинную причину смерти. Это и позволяет им придерживаться теории случайного падения до сих пор, несмотря на то, что в теле Майка не было сломано ни одной кости или ребра, за исключением подъязычной кости. Это кость, которая обычно никогда не ломается, если только кого-то не задушат. Это единственная отсутствующая кость во всем теле Майка. По какой причине патологоанатом мог удалить эту кость, кроме как удаления улик? Но Мальта на самом деле неизвестна этой практикой кражи органов, и для этого потребовалось бы наличие хорошо отлаженного механизма. Подозрительно и то, что его видеокамера GoPro пропала и никогда не была найдена. Как и в деле с пропавшими туристками в Панаме, Крис и Лисан, возможно, камера Майка содержала доказательства третьего лица или последних моментов Майка, о которых третье лицо не хотело разглашать. И да, дело Майка Меншалта действительно очень напоминает случай 2014 года, когда две молодые голландские студентки пропали в панамских джунглях. Для тех, кто не видел эту странную и запутанную историю, можете посмотреть две части об этом деле у меня на канале. Обязательно пишите в комментарии свои версии того, что, по вашему мнению, произошло с Майком Меншалтом. Возможно, вы заметили что-нибудь необычное и странное в этой истории. Поделитесь этим в комментариях.